Отойдя от первого приступа гнева, все за одного задумался, стоя над истекающим кровью незадачливым подсолнухом. Что ж, в этот раз всемогущий поступил хитро, беспорядки отвлекли его внимание, что позволило под шумок выкрасть ребенка. Но им не стоит долго радоваться. В этот раз он не позволит забрать у него члена его семьи снова. В этот раз у него есть причуда перемещения, которая позволит переместить и Тою, и Инджи к нему из любой точки Японии, где бы они ни находились. Так что в целом ничего непоправимого не случилось. Но герои поплатятся за то, что попытались вновь лишить его дорогих ему людей. Особенно всемогущий, который совсем заигрался, возомнив о себе непонятно что. И вот, когда все за одного готов был вернуть украденного правнука при помощи причуды, ему пришло сообщение от впавшего в панику директора комиссии общественной безопасности. И это сообщение вывело его из себя окончательно. Эти ублюдки решили штурмом взять тюрьму, где перевоспитывался его внук, чтобы похитить и его. Этого все за одного уже терпеть не мог. Почистив мановением руки свой костюм от крови дергающегося в предсмертных конвульсиях подсолнуха, а он еще в свое время насмехался над тем, какая это бесполезная причуда, он быстро перенесся в тюрьму, оказавшись аккурат за спиной похитителей. Так, любопытно. Два главных вора, всемогущие Такоми, вновь решили меня обокрасть. Что, думаете, и в этот раз сможете выйти сухими из воды? Всемогущий резко развернулся, его лицо потемнело, губы расплылись в хищном оскале, а руки сами собой сжались в кулаки. Такоми быстро юркнул за спину героя, стараясь сделаться как можно менее заметным. «Верните его», с легкой угрозой в голосе потребовал все за одного, на что старатель тихо чертыхнулся, «или вы очень сильно пожалеете, Такоми, хватая Инджи, и уходите отсюда, я задержу его, как ты себе это, блять, представляешь, он тяжелее меня раза в два». «Хочешь сказать, что готов сам задержать все за одного? Идите, Тошинари», начал было Инджи, но его довольно бесцеремонно скинули на руки Такоми. «Постарайтесь добраться до места, где сможете связаться с телепортом. Быстрее!» Все за одного усмехнулся. «Надо же, за время общения с Инджи всемогущий научился рациональному мышлению, удивительно. Вот только это им не поможет, он вернет и Инджи, и Тою, но это чуть позже». Сейчас же стоит наконец-то избавиться от всемогущего и вернуть себе брата с его причудой, попившей ему немало крови. «Ты больше не причинишь никому вреда, все за одного», с нешуточной угрозой сообщил всемогущий, рванув вперед, чтобы достать противника. Но все за одного вовремя выставил костяной щит. Он треснул, но сумел погасить силу удара, особенно Инджи и его семье. «Они и так настрадались из-за тебя. Да что ты вообще можешь знать?» Усмехнулся все за одного, попытавшись достать противника острыми когтями, появившимися у него на руке, особенно обо мне и Инджи. «Ты вечно лезешь, куда не просит, не разбираясь в ситуации, и каждый раз ты все портишь. Это моя обязанность как символа мира рушить твои планы, особенно если ты пытаешься навредить моим коллегам». Всемогущий, несмотря на изодранное плечо, вновь ринулся вперед. Если бы все за одного не успел отклониться, на месте разрушенной стены могло оказаться его лицо. На голову посыпалась бетонная крошка, все же он немного ошибся. Всемогущий не поумнел, как всегда бьет без разбору. Кажется, скоро у Японии станет на одну тюрьму меньше, эту они во время битвы точно разнесут. «Навредить твоим коллегам?» – переспросил все за одного, переместившись за спину всемогущему. Судя по их локации, Инджи с Такоми ушли достаточно далеко, чтобы их не задело. Можно теперь не сдерживаться. Обломки полетели во всемогущего, повинуясь желанию все за одного, после того, как ты и твои предшественники лишили меня единственного родного человека, ты думаешь, что я буду вредить своему новообретенному родственнику? Что? Всемогущий от удивления пропустил удар и впечатался в стену. Какому, к черту, родственнику? О, Инджи тебе не рассказал? Видимо, все же он не настолько сильно тебе доверяет, как ты хотел бы того. Что ж, я исправлю это недоразумение. Всемогущий поднял взгляд, полное недоумение, на что все за одного усмехнулся, склонившись над героем. «Позволь просветить тебя, дорогой символ мира», с издевкой начал он, хищно улыбаясь ему в лицо. «Инджи Тодороки, мой внук, кровь от крови и плоть от плоти». «Что, ты врешь, мне незачем лгать, да и неужели ты сам не замечал очевидного, того, насколько мы с ним похожи, ведь он, полная моя копия в психологическом плане, и даже методы работы у нас похожи. И каким же надо быть ублюдком, чтобы позволять использовать родного внука в проекте по созданию сверхчеловека. Все за одного получил неожиданный удар под дых и, пробив несколько потолочных перекрытий, вылетел наружу. Вслед за ним выскочил и всемогущий. Это какой надо быть сволочью, чтобы позволять промывать мозги своему внуку? Продолжал он наступать, яростно сверкая глазами, ломать об колено его личность, принося страдания и ему, и его семье, очень по-родственному. Все за одного откатился в сторону, едва вновь не попав под атаку всемогущего. Что ж, он отреагировал на эту новость не совсем так, как ожидал все за одного, но, по крайней мере, он добился своей цели, разозлить героя, а значит, снизить его внимательность. Еще одна атака, новое уклонение, снова летящая крошка бетона. Всемогущего окутала черная пелена захватывающей причуды, но тот быстро от нее избавился, вновь ринувшись в атаку. «И чего ты хотел добиться, рассказав мне, что старатель якобы твой внук? Думаешь, от этого я стану подозрительнее к нему относиться, ожидая от него предательства? Он мой друг. А кто сказал, что он рассматривает тебя как друга?» Во всемогущего устремились металлические штыки, от одного из которых он не сумел уклониться, ему пробило левый бок. «Мне ли тебе рассказывать, насколько прагматично Энджи подходит к разного рода знакомствам?» Раненый герой упал на колени, изо всех сил сжимая бок, словно надеясь пальцами остановить кровотечение. «Пока ему выгодно с тобой дружить, он будет дружить. А твоя выгода – это украденное тобой причуда, что я передал своему брату. Ты не задумывался, почему он так часто оставлял на тебя детей, усиливая твою привязанность к ним?» Всемогущий поднял на все за одного невидящий взгляд. «Ты не вечный, и вскоре тебе придется передать один за всех. И кто как нельзя лучше подойдет на роль твоего преемника, как не ребенок, к которому ты привязался, который рос на твоих глазах? Тебе даже предоставили выбор из четырех кандидатов». «Это все ложь», — прохрипел герой, отхаркиваясь от крови. «Дети Энджи и без моей причуды сильны. Что ж, не уверен, что ты доживешь до этого, но если вдруг тебе доведется вновь пересечься с моим внуком, спроси его, с какой целью он женился на этой, Рей. Спроси, что прописано в их брачном контракте. Спроси, что сподвигло его обзавестись не одним, не двумя, а четверкой детей. Спроси, и тебя шокирует его ответ. Ты же, наверное, знаешь, что он мечтал превзойти тебя. Вот только вряд ли знаешь, что он хотел это сделать руками своих детей. Точнее, сперва руками Тои, а когда родился идеальный Шата, в котором причудливо соединились силы обоих его родителей, нивелируя недостатки друг друга, Энджи сделал ставку на него. Все за одного с усмешкой смотрел в ошарашенное и растерянное лицо всемогущего. «Ох, ты только посмотри на себя, так обескуражен новой информацией о своем друге. Где твоя улыбка, всемогущий?» Герой зарычал и вновь бросился на врага. Глава 17. Веселая тренировка. Примечание к части. Всех с наступающими праздниками. Приятного вам прочтения. Тоя лежал на своей кровати, тревожно вслушиваясь в тишину окружающего пространства. Любой шорох, любой посторонний звук мог оказаться сигналом к новой тренировке от прадеда, к которой он был совершенно не готов. Он лежал совершенно разбитый, чувствуя тупую ноющую боль во всем теле после вчерашнего, и повторять сегодня этого совершенно не хотел. Но кто когда здесь спрашивал его мнение? Когда все за одного потребовал от него проследовать в его кабинет после той стычки с Шигараки, у Тои все похолодело внутри. Только бы это не касалось Шата, только бы он не заметил их, тогда бы его связь с семьей полностью прервалась, чего он точно не хотел ни при каких условиях. И когда за ним закрылась тяжелая дверь, Тоя вскинул голову, готовый к новому допросу прадеда. Но тот лишь усмехнулся. «Я не буду вновь слушать твои оправдания, что ты не хотел никуда сбегать, но я правда не пытался в этот раз сбежать». Взо поднял руку, призывая к молчанию. «Что ж, пусть так, в любом случае, раз тебе так не хватает свежего воздуха, а энергия так и прет через край, я знаю, что с этим делать. Ты ведь хотел пойти по стопам отца и стать героем, верно, милый Тоя? И что с того?» Нахмурился ребенок, не понимая, к чему ведет злодей. «Герой же должен всегда быть в хорошей физической форме, не так ли? А для этого необходимы регулярные тренировки». По лицу злодея расплылась широкая улыбка. «И мы к ним приступим прямо сейчас». Тоя тут же согнулся пополам, почувствовав тошноту, подступающую к горлу. Что-то склизкое и гадкое поднималось вверх, не давая ребенку сделать вдох. Тоя открыл рот, в надежде глотнуть немного воздуха, и из него полилась черная густая жижа, начавшая обволакивать его тело. Перед глазами заплясали разноцветные пятна, нос также заполнился этой мерзкой дрянью. Он пытался откашляться, утирая нос и рот рукавами, но слизи словно становилось лишь больше, заливая все больше и больше участков его тела. Он не чувствовал под собой опоры, ощущая только эту мерзкую жижу, в которой он словно тонул, но которая выворачивала его наизнанку. Казалось, еще чуть-чуть, и он захлебнется в ней. И когда Тоя уже готов был прощаться с жизнью, все внезапно закончилось. Он ощутил себя, лежащим на мягкой земле, пахнущей дождевой свежестью. Следующим вернулся слух, и он уловил тихий шелест листьев и негромкий перелив птичьих трелей. Тоя поднял голову и, наконец, открыл глаза. Над его головой ярко светило теплое летнее солнце, вокруг него возвышались вечно зеленые ели, а сам он разлегся на тропинке, ведущей вверх по склону горы. Рядом, как ни в чем не бывало, стоял все за одного, с усмешкой смотревший на правнука. «Слабенький ты», — фыркнул он и протянул Тое руку, помогая ему подняться. Тот не стал отказываться от помощи. После такого его все еще мутило, а тело било крупная дрожь. «Мы только-только добрались до места тренировки, а ты уже валишься с ног. Что ж с тобой будет дальше?» «Умру от перегрузки», — пробубнил Тоя, вдыхая свежий хвойный аромат. Организм потихоньку отходил от такого перемещения, а самочувствие приходило в норму. Что это вообще было? «Я думал, мы воспользуемся причудой Курагири». «Курагири занят», — ответил все за одного, отпуская руку правнука, «так что мне пришлось использовать свою причуду перемещения, она, конечно, не так удобна, как порталы Курагири, но все же лучше, чем ничего, не так ли?» Тоя недовольно рыкнул, глядя на прадеда из-под лобья. «И что мы тут будем делать? В чем будет заключаться наша здесь тренировка?» Взо усмехнулся. «Для начала, мне надо познакомить тебя с твоим будущим тренером, но до него еще надо дойти, впрочем, тут недалеко. И если ты уже пришел в себя, то нам стоит уже выдвигаться», и он, не дожидаясь ответа Тои, зашагал по тропинке вверх по горному склону. Тоя тихо выругался себе под нос и хотел было по-тихому скрыться в лесу, как его обхватили черные путы и потащили вслед за все за одного. «Не стоит отставать, мой милый правнук. Здесь водятся крайне опасные дикие звери», — со стороны злодея послышался смешок. «А мы же не хотим, чтобы с тобой что-то случилось, верно?» Тоя чуть не заскрипел зубами. «Да что ж такое, даже здесь не везет. Твоего будущего тренера зовут Гиганта Махей», — продолжил тем временем все за одного, поднимаясь все выше по склону. «Он один из первых успешных проектов знакомого тебе доктора Уджика. Из него вы тоже сделали Ному, верно? Он, как и Курагири, является Ному, которому удалось не потерять рассудок из-за новых причуд. Но в отличие от того же Курагири, для которого за основу брали уже мертвого человека, он добровольно стал подопытным Уджика, чтобы стать мне более полезным. И, ввиду этого, он предан мне на подсознательном уровне. Однако, есть у него и негативная сторона, по крайней мере, для тебя. Он терпеть не может слабаков. И, раз уж ты мой правнук, от тебя он будет ожидать той же силы и величия, что и от меня. Ты же пока, КХМ, довольно хилый для него. Поэтому тебе придется тренироваться до тех пор, пока он не сможет признать в тебе своего хозяина». «А если я не хочу быть его хозяином?» — с вызовом спросил Тоя. «На кой он мне нужен? Что мне с него взять?» У отца научился подобному мышлению. Теплая улыбка, с которой Взо воспринял слова Тои, никак не вязалась с его холодным изучающим взглядом, которым он накинул мальчика. «Верный подход. Все, что у тебя есть, должно приносить тебе выгоду. И Гиганта Махия тоже будет полезен тебе, когда он признает тебя своим хозяином. Впрочем, в этом ты сам убедишься, когда его увидишь. А мой отец, разве не его он должен признать будущим хозяином, или вы его уже списали со счетов?» «Не дерзи, Тоя. Разумеется, никого я ни с каких счетов не списывал. Но у твоего отца есть уже собственное агентство. Ему мои костыли уже не нужны, он сам прекрасно умеет подбирать людей, которые будут безгранично преданы ему. Тебе же этому только предстоит научиться, и моя помощь тут будет не лишней. Кстати, мы уже пришли». Черные путы, до этого державшие Тою в полуметре над землей, аккуратно опустили его вниз, после чего исчезли под полами пиджака Взо. Тот же, подхватив с земли увесистую палку, постучал ей по одному из валунов, грудой наваленных у подножья отвесной стенки обрыва, видимо, последствия недавнего обвала. Той ожидал, что сейчас там откроется тайный проход и им придется спускаться в глубокую пещеру, но этого не произошло. Вместо этого груда камней пришла в движение, сотрясая все вокруг, так что Тее едва удалось не упасть, ухватив за рукав все за одного, что вызвало у того легкую усмешку. И вот перед ними встал гигант высотой в 4 человеческих роста. «Хозяин», великан склонил голову перед все за одного, кинув на Тою подозрительный взгляд. «Чем я могу вам служить?» «И это, гигант Амахе», не сдержался Тоя, выпучив глаза. «Серьезно, до этому верзили до титанов, в честь битвы которых с греческими богами явно и был назван, как до луны, в рассказах отца те были ростом с хороший такой небоскреб, тогда как этот мелковат, честно говоря, не впечатляет. А почему он такой, не в силах выразить свои эмоции?» Мальчик развел руками. «Маленький». Великан склонился еще ниже, подставив руку к месту, где обычно у людей расположены уши. «Что говорит этот муравей?» «Не слышу». Гигантомахе, не дав Тее вновь открыть рот, вмешался в разговор все за одного. «Мне нужна твоя помощь». «Все ради хозяина», — отозвался тот, переводя взгляд с мальчика на его спутника. «У меня для тебя очень важное и трудное задание», — предупредил его Взо, кинув на Тою оценивающий взгляд. «Но я жду от тебя положительных результатов. Итак, познакомься, это Тоя Тодороки. Ты, наверное, помнишь его отца, Энджи Тодороки?» Верзила кивнул, нехорошо прищурившись. «Мне стоит убить сына того, кто вам постоянно мешает». На его лице расползлась жуткая кровожадная улыбка, обнажающая острые клыки. Тоя нервно сглотнула и сделал шаг назад. «Все-таки его хотят убить. Волос не должен слететь с их голов», — прорезался металл в голосе все за одного. «В конце концов, они мне родные люди, моя единственная оставшаяся семья. И Энджи, мой единственный внук, столь похожий на меня самого». На место металла в его голос пришла какая-то странная, чуждая ему нежность, отчего Тоя уставился на прадеда чуть ли не с распахнутым ртом. И хоть он пока еще упрямится и не хочет смотреть правде в глаза, но это всего лишь вопрос времени. «А Тоя, его старший сын, ваш правнук», — недоверчиво рыкнул гигантомахе и внимательно обнюхал обмершего мальчика, обдав его зловонным дыханием. «Слабоват, даже для сына героя. Наследник хозяина не может быть таким хилым. Поэтому ты мне и нужен, гигантомахе», — улыбнулся все за одного. «Он должен стать тем, кто может представлять меня в других частях света». Он внимательно посмотрел на Тою. «А для этого он должен обзавестись той силой и тем величием, что есть у меня». «У тебя не величие, а мания величия», — пробурчал себе под нос Тоя, опасливо косясь на гигантомахию, с таким восхищением внимающего речи Взо. «Поэтому я и прошу тебя заняться им». Да, мальчик унаследовал хилое тело матери, но его причуда сильнее, чем у его отца. Как, впрочем, и характер куда круче, чем у моего милого внука. Надо лишь немного позаниматься мальчиком. Гигантомахия вновь обнюхал Тою и взвыл, запрокинув голову. «Хозяин, я хочу принять его, как вашего наследника, но не могу. Он слаб и мал. А ваш наследник, будущий принц демонов, не может быть таким. Он должен внушать трепет и ужас одним своим видом. А это не будущий принц. Не очень-то и хотелось им быть», — встрял Тоя. «Меня вполне устраивала моя прошлая жизнь, где из меня не пытались сделать никакого принца. Так что, может, оставим эту затею? А ну пусти, поставь меня на землю». Гигантомахе ухватил его за шкирку и поднял на уровень своей морды, внимательно разглядывая трепыхающегося мальчишку. «Он полностью в твоем распоряжении, гигантомахе», — сообщил снизу все за одного. «Когда придет время, я заберу его, чтобы он отдохнул, после чего он вновь вернется к тебе. И так продолжится, пока результаты тренировок не будут удовлетворительными. Тоя, тебе же некуда было выплеснуть свою энергию, тебе же не хватало свежего воздуха. Что ж, тут тебе предоставлен и чистый горный воздух, и физическая активность. Развлекайтесь». И, с ухмылкой на лице, все за одного исчез в черной жиже, что и перенесла их сюда. Тоя поморщился от нахлынувших воспоминаний. Эти тренировки высасывали его досуха. Оставшихся сил хватало только на то, чтобы доползти до кровати после возвращения в комнату и уснуть мертвым сном. А причуды, с помощью которой он раньше за сотни километров находил брата без особых усилий, которая чуть не сжигала его заживо, теперь не хватало даже на слабенький огонек, соразмерный пламени свечи. Все уходило на то, чтобы просто не подпускать гигантомахию к себе слишком близко. А тот, приняв слова Взо слишком близко к сердцу, вознамерился во что бы то ни стало сделать из той того, в ком он мог бы признать нового хозяина. Хотя-то и казалось, что его все же хотят угробить с особой жестокостью. Но всякий раз, когда силы готовы были окончательно покинуть его, все за одного переносил его обратно в комнату, насмешливо интересуясь, не желает ли его милый правнук вновь попытать счастье в попытке сбежать, словно то я ни разу не пробовал во время этих тренировок. Но всякий раз, когда он добирался до границы леса и уже слышал шум шоссейной дороги, Взо использовал свою причуду и возвращал его обратно, прямо в лапы гиганта Махи, который, как выяснилось, мог увеличиваться в размерах до высоты девятиэтажного дома. И это было еще далеко не все, что он мог показать. Помимо гигантизма, то я насчитал у гиганта Махи еще причуды три. Первое – толстая кожа, неуязвимая ни к физическому воздействию, ни к термическому, сколь бы высокотемпературное пламя то я не использовал против него, оно не оставляло даже легких ожогов. Второе – возможность с невероятной скоростью перемещаться под землей, находя тою в любом месте тренировочной зоны, чему способствовало третья причуда – невероятно чуткое обоняние. Впрочем, против последней то я практически сразу нашел эффективный способ борьбы. Эфирные масла окружающих елей могли легко сбить гиганта Махию со следа, так что то я предпочитал как можно дольше оставаться под кронами вечно зеленых деревьев, не выходя на открытые пространства. Но и это не было панацеей. Говоря о каких-то слабых местах, то я отметил лишь довольно слабое зрение и слух и некоторую неповоротливость, особенно если гиганта Махия использовал свой гигантизм на максимум. Это, конечно, давало юркому-то и некоторое преимущество, но как обернуть эти недостатки противника против него, то и так и не удалось придумать. «Солнышко, вставай!» То я с трудом приоткрыл глаза и бросил взгляд на улыбающегося подсолнуха, держащего в руках поднос с ароматной яичницей с тонкими полосками бекона. В качестве напитка предлагался апельсиновый сок. Поднос был поставлен на прикроватный столик, и подсолнух засуетился возле подопечного, помогая ему сесть. «Ну же, солнышко, тебе надо хорошенько покушать, набраться силенок для новой тренировочки». От его слащавого тонато я скривился, но спорить не стал. Ему и впрямь нужны силы, чтобы пережить очередную встречу с гигантом Ахией. С яичницей он расправился в доли минуты, на что его нянька восхищенно цокнул языком и с умилением похвалил его хороший аппетит. Сок также был выпит в один присест, однако этот завтрак все же оставил чувство легкого голода. Да и все еще хотелось есть, но добавки его скромный завтрак не предусматривал. Внезапно из коридора послышался странный шум, словно что-то крайне массивное резко грохнулось об пол. Вечная улыбка подсолнуха на долю секунды исчезла, уступив место выражению крайней обеспокоенности, но тут же снова вернулась, став еще шире. «Побудь тут, солнышко, я сейчас быстренько посмотрю, что там случилось, и тут же вернусь, не переживай». То я устало закатил глаза, да лучше б он вообще не возвращался. За все время их знакомства подсолнух успел так выбесить его своим сюсюканьем, что хотелось его прибить. Так что уж что-что, а переживать из-за отсутствия надоедливой няньки он точно не будет. То я вновь улегся на кровати, только прикрыл глаза, как из угла послышался странный шорох. Наконец-то он ушел, забыв про усталость. То я тут же подскочил на кровати, выставив вперед кулак, объятый синим пламенем, и во все глаза уставился на неожиданного визитера. «Хей-хей, инферно, полегче, свои». Мужчина в форме агентства старателя примирительно поднял руки. То я не мог поверить своим глазам. «Ван, это ты?» «Я, пацан», усмехнулся штатный телепортист его отца. «Или ты что, думал, мы тебя бросим, и не мечтай?» «Ну как, откуда ты узнал?» «Шата, да, да», кивнул Ван. «Они с вором Такоми и твоим дружком Ястребом узнали, где тебя держат. Правда, потом ты вечно куда-то пропадал, так что твой братец не мог тебя найти, но в итоге ты все равно возвращался сюда. Так что мы с помощью перьев Ястреба сумели узнать твой распорядок, чтобы успеть забрать тебя. Так что, пацан, давай руку, и погнали отсюда». Телепорт протянул ему свою ладонь. То я замер в нерешительности. «А что с папой? Если я исчезну, ему может достаться. Насчет этого не беспокойся, его спасением сейчас занимается Всемогущий. Так что давай ты не будешь усложнять нам задачу и спокойно возьмешь меня за руку, пока твой надзиратель не вернулся». То я кинул быстрый взгляд на дверь, которая могла в любое мгновение распахнуться. Секундное промедление, и он вложил свою руку в раскрытую ладонь Вана. Перед глазами резко потемнело, И вот он уже стоит в белой больничной палате, Тоя. Его плечи обхватили нежные прохладные руки, а его нос уткнулся в мягкие белые волосы, пахнущие морозной свежестью. Мама, в глазах противно защипала, мамочка. Примечание к части. В связи с появлением блога для авторов, хотелось бы спросить. Вам хотелось бы узнать что-то новое о персонажах моих произведений, что не входит в сами работы. И если хотелось бы, то про кого? Глава 18. Снова вместе. Примечание к части. Что может быть лучше для вдохновения, чем 10-часовой зачет в канун Нового года? С праздниками всех, мама. Тоя всхлипнул, прижавшись всем телом к матери и мелко дрожа. Мамочка. Рей мягко потрепала сына по волосам, с трудом сдерживая слезы. Наконец-то ее малыш с ней, наконец он вернулся живым и даже здоров. Нет, не совсем. На его затылке она обнаружила корочку запекшейся крови, а на его плече прощупывались три длинные раны, словно какое-то хищное животное задело его лапой. Боже, милый мальчик, что же тебе пришлось пережить после похищения? Ты ша-ша-ша, Тоя, все хорошо, теперь ты с нами, и мы больше ни за что не позволим кому-либо навредить тебе, успокаивающе прошептала она ему на ухо, а скоро еще и ваш папа вернется, и мы вновь заживем прежней жизнью. Я обещаю, солнышко, это все пройдет, как ночной кошмар, как хочется верить своим же словам, но это неправда, ничто уже не будет, как прежде, даже когда Инджи оправдают, даже когда он вернется к своей работе, то клеймо позора, что этот проклятый президент комиссии безопасности поставил на ее мужа, не смоется даже кровью. Кровью, которую он и так проливал каждый день, борясь со злодеями. И то я тоже это понимал. Ничто уже не будет, как прежде, мам. Никогда, тихо пробормотал он. И я уже не такой, его слова заглушил мощный взрыв, раздавшийся с улицы, а по нервам ударил растекшийся внизу по улице огонь. Отвыкший во время тренировок с гигантом Ахии от такого проявления огня, да и как можно привыкнуть к пламени от взрывов, то я закричал, оттолкнув испугавшуюся мать, и сжался в комок, обхватив голову руками. Больно, больно, больно. Тоя, милый, что случилось? Ох, неужели тоже, что и уж это? Словно сквозь вату услышал он голос паникующей мамы. Сынок, держись, сейчас будет чуть легче. Его лба коснулись холодные руки, сбивая жар разыгравшегося огня. Тоя тихо захныкал, подставляясь под ласку родных рук, позволяя льду избавить его от огненных мук. Как все-таки Взо был неправ, так пренебрежительно говоря о его матери и об умственных способностях его отца, выбравшего ее себе в жены. Его мама потрясающе сильная, не так, как гиганта Махия или даже сам все за одного. Она гораздо сильнее их обоих, вместе взятых, как и отец, да любой из их семьи. «Мама, что случилось? Мы слышали крик, Тоя». Мальчик не успел даже поднять голову, чтобы увидеть обладательницу этого голоса, как его сжали в крепких объятиях. «Тоя, мы знали, что ты вернешься». Нацу сжал его так, что перехватило дыхание, но тут же ослабил хватку, явно осознав, что переборщил с силой братских объятий, хотя этот ублюдок-директор сказал, что тебя, скорее всего, убили, мол, маленький мальчик ночью на улице, легкая добыча для любого злодея. А еще учитывая то, что, по его словам, на вас объявили охоту контрабандисты, которым вы сорвали канал поставок. Но отец сказал, что с ними вопрос был улажен, вставил свои 5 йен кига, обмахивая Тою своими крыльями, так что это была лишь его очередная ложь. И Шата тоже это подтвердил. Этот ваш поиск огня, какая-то просто волшебная штука. Иметь возможность узнать, что происходит с человеком за много километров от тебя. Но с папой это не работало, тяжело вздохнул малыш Шата, прижавшийся к боку брата. Я боялся, что тебя тоже закуют в антипричудные наручники, и я не смогу найти тебя. Но ведь нашел, то я сквозь силу улыбнулся, стоило только матери отнять от него руки, давая возможность остальным детям поприветствовать его, как боль разгорелась с новой силой. Ты умничка, братишка, сумел освоить такой сложный прием. Я в твоем возрасте только научился не сжигать себя своей причудой. Он протянул руку, чтобы потрепать младшего братишку по щеке, как внезапно наткнулся на ледяную корку. Шата, твоя левая сторона, что с ней? То же, что я хотела сделать с тобой. Мама вновь приложила холодные руки к его лбу, коротко кивнув Фуюми, и прохладные руки сестры легли ему на плечи, после того, как на улицах начались погромы, начали жечь покрышки. Шата тоже стало плохо, и мы не знали, как ему помочь. И тогда он просто покрыл свою левую сторону коркой льда, тихо продолжила Фуюми, переместив свои ладони на грудь Тои и продолжая распространять прохладу. Выглядит жутковато, но хотя бы ему больше не так больно. А Тою можно также заморозить? Спросил Нацуа, оценивающе осмотрев брата. А то он вон какую гримасу боли корчит, когда вы отнимаете руки. Действительно, поддержал его Кига, Тоя же может переносить длительный холод без особого вреда для себя. Не получится, хмуро возразил Шата, Тоя-то заморозку перенесет, а заморозка его, нет. Особенно учитывая, какое пламя в нем полыхает, он кинул сочувствующий взгляд на разомлевшего от прохлады брата, так что либо постоянная подпитка холодом, либо он насекся. Что-либо, нахмурилась мама, проводя руками по волосам старшего сына. Шата, если ты знаешь, как можно помочь Тае, я не уверен, возможно, оно не сработает. Да не мямли ты, говори четко, какие еще есть варианты? Немного грубовато спросил Нацуа. Шата тяжело вздохнул. Вам это не понравится, но, можно попробовать использовать антипричудные наручники, чтобы огонь на улицах его не беспокоил, едва слышно сказал он, поежившись. Что, ты предлагаешь заковать его в антипричудные наручники, как какого-то злодея? Возмутился Кига, широко распахнув свои крылья. Шата насупился и хотел было что-то ответить ему, явно нелестное, но тут вмешалась госпожа Тодороки. Кига, Шата всего лишь предложил один из вариантов, как можно помочь Тае. Никто никого ни в какие наручники заковывать не будет. Почему нет, мам? Спросил Тоя, отстраняясь от ее рук, чтобы заглянуть ей в глаза. Ты не можешь постоянно сидеть со мной, к тому же, как ты сказала, скоро здесь будет и папа, и ему тоже нужна будет твоя помощь, а наручники не самое большое зло. К тому же, вы же не будете ими пристегивать меня к батарее, так что я ко всему прочему еще буду способен передвигаться, а не сидеть постоянно на кровати. Вот только кто тебе даст эти наручники, не разделил его энтузиазма Кига, тем более, что большинство сотрудников агентства отправились наводить порядок на улицах. Ина может, с вызовом сказал Шата, она, еще когда папу только арестовали, выпросила пару образцов для изучения, чтобы узнать, как мне можно было бы достучаться до папы. Так что ж ты раньше молчал, сказал бы сразу, воодушевился Нацуа, она же сейчас, как всегда, в инженерном отделе, да, я могу отправить свои перья, без особого энтузиазма предложил Кига. И все же эта идея мне категорически не нравится. Так она тебе и отдаст их. Я сам схожу. Возмутился Шата. Раз тебе эта идея так сильно не нравится. Пока ты будешь ходить, уже 100 лет пройдет. Хмыкнул Кига. И толку от них будет. С моими перьями будет быстрее. А ну-ка быстро прекратили припираться. Повысила голос Фуюми. Нашли время выяснять отношения. Пойдем все вместе, втроем. Решительно сказал Тоя. Чтобы окончательно пресечь спор между лучшим другом и братом, можно же, мам, а ты дойдешь? С сомнением переспросила мама, покачав головой. Мне намного лучше. Поспешил успокоить ее Тоя, я дойду. Я могу охлаждать тебя по дороге, предложили одновременно Нацуа и Фуюми и переглянулись. Мать махнула рукой. Идите впятером, только прошу, будьте на связи. Фуюми серьезно кивнула и вместе с Нацуа помогла брату встать. Проведя какие-то непонятные манипуляции над головой Тои, они сформировали совместными усилиями прохладную зону над лбом и висками. Кига отправил несколько перьев для поддержания Тои в вертикальном состоянии. Так они и покинули больничный отсек агентства старателя, ведомые Шата. Ина, нам нужна твоя помощь. Без особых прелюдий начал Шата, стоило только открыться двери в лабораторию инженерного отдела. Девчонка, стоящая возле одного из столов, от неожиданности чуть не подпрыгнула и резко развернулась, спрятав руки за спиной. «Тьфу, Шата!» «Напугал», — сердито бросила она, еще и всю левую сторону льдом покрыл. «Чего хочешь, и кто это с тобой?» «Моя семья», — не стал вдаваться в подробности Шата. «Собственно, нам нужны те антипричудные наручники, что тебе Ван подогнал, для Тои». «Ага, а для чего ему они нужны?» — фыркнула девчонка. «Мне их отдавали только для изучения, а не для исполь». «Да ладно тебе, ты ведь их не только изучала, но и разбирала их, Йен, ну что тебе стоит помощь, сделаешь хорошее дело, Тоя». Спорщики обернулись, да так и застыли с раскрытыми ртами. Изо рта старшего из братьев Тодороки полилась странная черная липкая жижа. «От кхакха иди кхте», Тоя вырвался из рук Нацуа и Фуюми, отмахнулся от Кига и рухнул на пол, захлебываясь в этой мерзости. «Тоя, «Что происходит?» — закричал Шата, бросившись к брату. Из рук Ины вывалились наручники. Фуюми, заметившая это, рванула к ней и, подхватив с пола наручники, кинулась к брату, защелкнув на его запястье их браслеты. Внезапно черная жижа перестала течь изо рта Тои, и он сел на пол, недоуменно хлопая глазами. «Что это, черт побери, было?» — выругался Кига, падая на колени рядом с другом. «Грязевой телепорт», — отозвался Тоя, отплевываясь от мерзотного вкуса, причуда взо. «Он пытался меня снова забрать, Фуюми». Он поднял глаза на сестру. «Спасибо, ты буквально спасла меня». Папа вернулся, тихо отметил Шата и вдруг обеспокоенно продолжил: «Если он тебя может забрать своим телепортом, то и папу тоже, Ина. Есть еще наручники?» «Нет, вторые я еще не пересобрала», — упавшим голосом сообщила девочка. «К черту!» Тоя резко поднялся на ноги. «Воспользуемся этими, бегом, пока и его не попытались забрать». Инджи. Рей встала с кровати, бросившись к мужу, которого осторожно поддерживали Таками и юная героиня. «Вроде бы, Мирука, а где Тоши?» «Этот идиот ввязался в битву с злодеем», — гневно прорычал Ван, тяжело дыша, «и сейчас там такая драка, что к ним хрен подберешься, чтобы забрать наш символ мира. Ладно, пойду и дальше его ловить». И телепорт вновь испарился. «Эй!» — возмутилась героиня-крольчиха. «Вот урод, мог бы и меня прихватить в такую драку». «Не беспокойся, Мирука», — флегматично ответил Тодороки, «и на твой век выпадет немало грандиозных битв, незачем торопить время. Может, поможете?» «Да можешь спокойно садиться», — махнул рукой Вортаками, «за тобой как раз кровать расположена». Инджи осторожно присел на краешек кровати, пользуясь помощью Мирука. «Инджи, что случилось?» — тихо спросила Рей, заметив отсутствующий взгляд мужа. «Мне вкололи тот же препарат, что и Фуюми в свое время», — еще более флегматично ответил Инджи, «так что я сейчас в полной темноте и ориентироваться могу разве что только на голос и на ощупь. А мы, кстати, где?» «В мидблоке твоего агентства. И да, тут больше никого практически нет, потому что все сотрудники были отправлены на улицы разбираться с беспорядками». «С беспорядками?» Инджи удивленно поднял брови. «А что случи?» «Хак-хак-ха, Инджи». Рей бросилась к мужу, который внезапно согнулся в три погибели и начал отхаркивать черную жижу. «Господи, да что ж это за новая напасть? Не трогай, иначе кхе тоже». Муж тут же оттолкнул ее руки, которые она было протянула к его лицу, собираясь стереть с него эту липкую гадость. «Тут не пхамахжешь. Фу, ну и вонь. Что это, черт побери, такое?» Мирука попыталась пнуть стекшую на пол жижу, но ее остановила внезапно вспыхнувшая стена огня. «Я сказал, не трогай», — рыкнул старатель, разжигая сильнее огонь на плечах и лице, и это могло бы помочь, если бы жижи, при соприкосновении с огнем выделяющей зловонный запах, не было настолько много. Она, невзирая на все физические законы, растекалась по всему его телу, ползя вверх по лицу, взбираясь из черной лужицы на полу вверх по ногам. «Кхрей!» Прежде чем черная жижа залила ему глаза, он бросил умоляющий взгляд на жену. «Позабтхаться, детхях, сам позаботишься». В палату словно торнадо ворвался Тоя, звеня наручниками, болтающимися на одной руке. В два прыжка добравшись до отца, он защелкнул на его запястье вторую часть наручников, приковав его к себе. Никто ничего не успел и сообразить. Получилось. В дверях встала запыхавшаяся Фуюми, который в затылок тяжело дышал на Цуа. Мимо них протиснулись Шата и сестра Вана, во все глаза глядя на то, как черная слизь постепенно исчезает с тела старшего Тодороки. «Тоя?» — тихо спросил его отец, осторожно протягивая руку и касаясь его лица. «Нас обоих перенесло?» «Нет, пап», — усмехнулся Тоя, а по его щекам покатились слезы. «Мы оба здесь, у тебя в агентстве, с мамой, Фуюми, Нацуа, Шата, Яной, обоими Такамии. Извините, я не знаю вас», — обратился он к крольчихе. Та хмыкнула. «Меня зовут Мирука, и можно на ты, у нас не такая уж большая разница в возрасте». «Ясно», — кивнул старатель, убирая руку от лица сына и откидываясь на спину, заставив его склониться и чуть не упасть сверху. Все же руки у них были прикованы друг к другу. «Ну идите хоть все сюда, обниму, раз уж не могу вас уви». «Фух, Шата». Младший сын с разбегу запрыгнул к отцу на кровать, обхватив его руками за шею. «Папочка». К нему тут же поспешили и Нацу с Фуюми, тут же попав в широко распахнутые объятия отца. Тоя, недовольно пробурчав себе что-то под нос и развернувшись, чтобы отец случайно не вывихнул ему руку, тоже осторожно приобнял его сбоку. «Ри!» — позвал Тодороки свою супругу, осторожно потрепав каждого из детей по волосам, видно, пытался понять, где кто, не присоединишься. «Дурак!» — всхлипнула она и тоже оказалась в объятиях мужа и детей. «Ты обещал же, что больше не будешь меня так пугать, а еще и то я, что мы должны были чувствовать, когда вы, ты ша-ша-ша, теперь все хорошо, и я же говорил тебе, Рей, я всегда буду возвращаться к тебе, к вам всем, всегда, ты это обещал еще даже до рождения Фуюми», всхлипнула Рей. «Мве, а можно было чуть потерпеть и не выносить все эти сопли на всеобщее обозрение?» — раздраженно спросила Мирука, недовольно дернув ухом. «И вы туда же?» Кига уткнулся лицом в грудь своего оторопевшего от такого отца. «Спасибо, пап», — тихо пробормотал он, обняв его крыльями и, на секунду задержавшись, отстранился, неловко почесывая затылок. «Я рад, что с тобой все хорошо». Шинетоками перевел ошарашенный взгляд сына сперва на семейство Тодороки, полностью отстранившихся от внешнего мира и ничего не замечающих вокруг, а затем на тихо хихикающих Мирука и Ину. «Блин, ястреб, а еще раз так сделаешь?» — с трудом сдерживая смех, поинтересовалась крольчиха, залезая рукой в карман. «А то у твоего бати такая рожа была, ха-ха-ха, жаль, не сфоткала». Старший Такоми уже открыл было рот, чтобы ответить что-то язвительное, как в палату вновь ввалился телепорт, с трудом удерживая истекающего кровью всемогущего. «Помогите же!» — рявкнул он и слегка покачнулся. «Он, блин, тяжелый, ох, Ташинари!» Рей снова всполошилась. «Мирука, Такоми, возьмите Ташинари и уложите его на кровать, на спину. Ван, срочно ищи». «Да я знаю», — огрызнулся он, передав свою ношу подоспевшей Мирука. «Сейчас доставлю вам нашего медика», — и он тут же исчез. «Кига, Фуюми, несите воду и полотенце», — скомандовала Рей. «Шата, перчатки и стерильные бинты, они на столе дежурного. Нацу, ну ты и сам знаешь. Инджи, лежи». «А что случилось?» — нахмурился старший Тодороки, приподнявшись на локтях. «Ташинари, рана в левом боку, довольно глубокая, сломана правая рука и в целом выглядит очень плохо», — сообщила Рей, осторожно отдирая по кусочку прилипший геройский костюм. «Шата, прихвати еще ножницы, тоже на столе лежат. О, вода и полотенце, прекрасно. Не может быть», — то я повернулся к отцу. «Что не может быть? Еще ведь не время. Глава 19. Мне нужно время. Господин старатель, ответьте на пару вопросов». Стоило только мне выйти из автомобиля, как меня тут же окружили назойливые журналисты, еще вчера поливавшие меня грязью. «Вы собираетесь вернуться к геройской деятельности после оправдательного вердикта суда. Как вы оцениваете новое руководство комиссии общественной безопасности? Это правда, что прежний президент комиссии работал на злодеев и, когда это вскрылось, они его убили как ненужного свидетеля? Где всемогущий и почему он уже несколько дней не появляется на публике?» Тут же завалили меня вопросами, перебивая друг друга. «Все вопросы на официальной пресс-конференции», — жестко ответил я, внимательно осматривая окружившую меня толпу сквозь солнцезащитные очки. Хоть зрение ко мне и вернулось после нескольких реабилитационных процедур доктора, что занимался Фуюми, но мне было рекомендовано не раздражать сетчатку глаз ярким светом, из-за чего и приходилось ходить в темных очках даже в пасмурную погоду. «А теперь позвольте пройти». И я с трудом начал протискиваться через эту толпу ко входу в свое агентство. «Но, господин старатель, неужели вам тяжело ответить на пару вопросов?» — не унималась одна деваха с нашивкой телеканала НХ, следуя за мной и держа микрофон чуть ли не у меня под носом. «Это правда, что ради того, чтобы вас освободить, всемогущий разрушил тюрьму комиссии общественной безопасности? Почему вы спрашиваете об этом меня?» — устало поинтересовался я. «Почему вы не можете задать этот вопрос лично всемогущему во время пресс-конференции? А вы можете гарантировать, что всемогущий будет присутствовать на ней?» — не отставала журналистка. «Его никто не видел уже несколько дней. Что с ним, где он, никому не известно. Есть только ваши слова, что он был ранен и сейчас лечится. Если вы не верите тем моим словам о том, что всемогущий сейчас лечится от ран, то что изменится от того, что я повторю их сейчас? Так почему бы не подождать, чтобы увидеть его своими глазами и убедиться, что с ним все хорошо? Тогда пустите нас к нему». — совсем оборзела журналистка. «Люди должны знать, что с нашим символом мира. Ага, а может, еще и ключи от его квартиры вам отдать?» — фыркнул я и, заметив вышедшего на улицу Шона, махнул ему рукой, Шон, отгони всех от агентства. Юноша тяжело вздохнул. Помимо Серебрянки и нескольких ее коллег из отдела по связи с общественностью, у нас с репортерами никто общаться не любит, и все стараются избегать встреч с ними. Понимаю их, но и мне тоже хочется наконец-то попасть в родное агентство, а не выяснять отношения с этими шакалами. Эх, все же есть и своя прелесть в том, чтобы быть начальником, можно неприятные обязанности перепоручить подчиненным. Старатель, мне под ноги кинулся какой-то пацан, суя мне под нос свой блокнот и маркер, пожалуйста, поставьте автограф. Так, пацан, а ну брысь с дороги, не путайся под ногами, рыкнул я, отстраняя насупившегося парня, из-за которого я чуть не упал. Вот так герой номер два обходится со своими фанатами, крикнул кто-то из толпы журналистов. Я с трудом подавил желание нахамить в ответ. Ко мне на помощь подоспел Шон, тут же отстранив от меня возмущенных репортеров. Надо торопиться, а то такими темпами я тут устрою им зажигательную вечеринку. Оказавшись наконец внутри агентства, я облегченно выдохнул. Наконец-то дома. После выматывающего дня в суде, где с меня, слава всем богам, сняли все обвинения и даже принесли извинения, оказаться здесь было сродни тому, чтобы попасть в прохладное помещение после длительного пребывания на жаре. Эх, красота! С возвращением, господин старатель! Весело поприветствовала меня девушка, сидевшая на ресепшене. Вы даже не представляете, как мы рады снова видеть вас главой агентства. Я тоже невероятно рад возвращению на свое законное рабочее место, отозвался я, подходя ближе, но все же именно как герой я продолжу работу с завтрашнего дня, а пока я хотел навестить всемогущего. Сейчас же в медпункте у нас приемное время, я ничего не путаю, все верно, кивнула она мне, кинув быстрый взгляд на одну из разложенных перед ней бумажек, и вы сегодня не единственный, кто решил его навестить. Прямо сейчас там уже собрались, одну секундочку. Она вытащила журнал посещения и заглянула в записи. Да, сейчас у него директор Уанизу, детектив Цукаучи, про героя Гранторина и Ночноглаз. Возможно, при такой толпе вас могут и не пустить. Мне позвонить в медпункт, чтобы их выпроводили? Нет, это даже хорошо, что они все там. Натали уже пришла на рабочее место. Получив утвердительный кивок, я отдал следующее распоряжение. Сообщи ей, чтобы подготовила 6 вариантов договоров о нераспространении, ей уже заверенные. Я сейчас к ней за ними зайду. Хорошо, что они все здесь. Можно будет спокойно обсудить всю глубину той задницы, в которой мы оказались. Я так и знал, что что-то тут не так. С самого начала чувствовал, что не стоит доверять этому Тодороке. Ночноглаз поправил очки, когда всемогущий закончил свой рассказ о битве со все за одного, и окинул тяжелым взглядом остальных присутствующих, и это создает для нас большие проблемы. Не вижу никаких проблем конкретно с Тодороки, Мирой, пожал плечами Гранторина, а вот то, что и ты, Тошинари, и он оказались временно недееспособными, это уже может выйти нам боком. Вы что, не понимаете? Взвился Ночноглаз, старатель, внук все за одного и является полной его копией, а я все никак не мог понять, кого мне напоминают его диктаторские замашки. Уже тогда было понятно, что ничего хорошего от него ждать не следует. А уж сейчас, когда он побывал у все за одного, кто знает, до чего они могли тогда договориться. «Мне кажется, ты несправедлив, Кэнджи, Мирой», — отметил директор Низу, встав ногами на стул, и все равно смотря на Ночноглаза снизу вверх. «Я знаю его с 15 лет, все же я был его классным руководителем, и могу с уверенностью сказать, что будь все за одного ему хоть дедом, хоть отцом, хоть братом, того, что он чуть не убил его 3 года назад, он ему не простит никогда и ни за что. Да и никто не дает нам гарантию, что все за одного просто не соврал, пытаясь вывести Тошинари из себя, что у него, кстати, получилось». Он кинул на поморщившегося всемогущего, уже не блещущего своей коронной улыбкой, укоризненный взгляд, но мне крайне любопытно другое. Почему вы решились на такое безумное предприятие, даже не посоветовавшись с нами? Поддерживаю директора, кивнул Гранторина, прежде чем ринуться спасать Тодороки, могли бы с нами обсудить план, может, мы б чего отдельного посоветовали и ты б сейчас не валялся тут с дыркой в левом боку. Он не сильно ударил тростью всемогущего, отчего тот тихо ойкнул. Действительно, я мог познакомить тебя с нашим выпускником, что умеет стирать чужие причуды. При его поддержке тебе было бы проще справиться со все за одного. Но я же все-таки справился, Слабо улыбнулся Ташинри и вновь охнул, получив новый тычок от Гранторина. «Справился?» — зло спросил он у своего ученика. «Ты это называешь справился? Да если б не этот помощник старателя телепорт, ты бы давно склеил ласты, прямо там, на руинах тюрьмы Копа. Но даже несмотря на то, что ты выжил и тебя просто невероятными темпами подлатали, ты уже не сможешь геройствовать так же, как и раньше. Ты знаешь, что у героев любая, даже самая незначительная травма будет иметь в будущем большие последствия. Перелом, который ты в юности мог даже не заметить, в старости будет тебе серьезно аукаться, уж поверь моему опыту. А если есть проблемы с сердцем, печенью, почками или, как в твоем случае, с желудком, который тебе пришлось удалить, то дела совсем поганые и лучше завязывать с геройством». «Ну», — всемогущий невесело усмехнулся, — «у Инджи уже несколько лет как проблемы с сердцем, но это же не мешает ему продолжать работать». «Да, но только он следит за своим здоровьем и придерживается всех рекомендаций врача, чтобы поддерживать себя в форме», — заметил директор Низу. «Да и даже когда он забывался и переставал за собой следить, ему на помощь приходила Рей. Ты же к своему здоровью относишься чересчур беззаботно. Да и кого-то, кто мог бы за тебя следить за твоим состоянием и вовремя отправлять тебя к врачу, у тебя нет». «Поэтому», — директор внимательно глянул в глаза Ташинари, — «мы все считаем, что во время грядущей конференции тебе стоит сообщить миру, что ты отходишь от дел». «Что?» — улыбка пропала с лица всемогущего, а сам он сел на кровати, обводя тяжелым взглядом собравшихся. «Вы сейчас серьезно? Я не могу это сделать. Людям нужен символ мира. Все за одного, может, и пропал, но уже сейчас следующий больной ублюдок готовится показать свое лицо. Старатель спокойно может занять твое место, Ташинари», — подал голос молчавший до этого Цукаучи. «Он сильнее любых других героев, он может консолидировать вокруг себя общество, быть лидером. Он может вселить в их сердца веру и спокойствие, а в сердца злодеев — страх и ужас. А благодаря публикации найденных вором такими документов, оправдательного вердикта суда и теми интервью, что давали разные герои, он приобрел и сильную поддержку населения. И если ты сейчас передашь свой пост ему, народ его примет с распростертыми объятиями. И, что немаловажно, старатель не будет почивать на лаврах, как это сделает тот же Йорай Муша или Некс, он будет совершенствовать наше общество, заставлять нас двигаться дальше, и так будет лучше и для тебя, верно, ночноглаз?» «Ночноглаз», взгляд всемогущего потемнел, «ты все-таки это сделал, да, я же говорил тебе не смотреть в мое будущее, я не мог поступить иначе», хмуро ответил ночноглаз, поправляя очки. «Когда я увидел вас тогда, в ужасном состоянии, я хотел знать, что с вами будет, я хотел знать, стоит ли вообще на что-то надеяться, и что, неужели ты не увидел, что я за это время успею поправиться?» Зло перебил его всемогущий, тут же почувствовав резкий укол в левом боку, что заставило его тут же схватиться за уже слегка зажившую рану. «Дело не в этом». Ночноглаз схватился за голову. «Вы поправитесь, но это лишь на время. Вам у вас останется мало времени, всемогущий, лет 7-8, и если вы не остановитесь, то сразитесь со злодеем и встретите свою смерть, настолько ужасную, что ее не описать словами. Я здесь, чтобы помочь вам», — выкрикнул он, подняв голову, «и я не могу допустить, чтобы это произошло. Поэтому я выступил с предложением уговорить вас отказаться от сумасшедшей идеи продолжить геройскую карьеру. Я даже был согласен на то, чтобы временно символом мира стал этот ублюдок-старатель, все же он был рядом с вами в том видении, когда вы погибли. До тех пор, пока мы не найдем вам достойного преемника, я даже готов был лично искать самого достойного. Но сейчас, а что изменилось сейчас?» Поднял бровь Гранторина. «Я вот напротив, лишь сильнее убедился в необходимости передать пост героя номер один Тодороки. У него хватит лидерских качеств, чтобы блестяще справиться с этой непростой задачей. И если ему удастся сделать из нашего разношерстного геройского общества хоть какое-то подобие своего агентства с жесткой дисциплиной и централизованным управлением, да как вы не понимаете, всемогущий же сказал, что все за одного признал старателя своим внуком. И последние несколько недель они крайне плотно общались друг с другом. И кто знает, о чем эти двое успели спеться, имея так много общего друг с другом. И теперь я понимаю, что в моем видении делал Тодороки. И что же я делал?» Дверь осторожно приоткрылась и в палату заглянул старатель, внимательно оглядев всех присутствующих, Прекрасно, вы все здесь. Что ж, я как раз хотел с вами всеми обсудить крайне важную вещь. Но, прежде всего, я попрошу вас подписать соглашение о неразглашении. Тут 6 экземпляров, как раз на каждого. Все настолько серьезно, нахмурился Гран Торино, принимая на руки свой экземпляр документа. Старатель хмыкнул. Было бы несерьезно, вообще-то не стал вас беспокоить. Так что да, все очень серьезно. Это как-то связано с тем, что ты узнала все за одного. Обеспокоенно поинтересовался Иги, принимая ручку от Цукаучи. Черт, даже мертвым он приносит проблемы. Мертвым? Тодороки нервно хохотнул. Ты сам-то в это веришь? Нет, Тошинари. Такие твари, как он, так просто не дохнут. Особенно учитывая все его возможности. Эта скотина выкарабкается, голову даю на отсечение. Было бы неплохо, пробормотал себе под нос ночноглаз, последовал бы за дедом, всем лучше б стало. Мирой. Дружно рявкнули Гран Торино и Всемогущий. Угомонись. А что, я не прав? Вскинулся ночноглаз, вперевшись недовольным взглядом во внешне спокойного старателя. Я всегда знал, что в тебе что-то не так, что-то в твоем поведении не давало мне покоя. Ты всегда вел себя так же, как и все за одного. Был таким же диктатором, жаждущим как можно больше власти. Мирой с каждым словом все сильнее распалялся, переходя на крик. И, как выяснилось, это непростая случайность. Яблоко от яблоньки недалеко упало, да. А может, ты и все это время поддерживал все за одного и втирался в доверие к всемогущему. Ну у тебя и фантазии. После некоторого молчания высказался старатель, мне даже интересно, это какие такие вещества надо употреблять, чтобы так знатно в голову стукнуло. Не обращая на него внимания, попытался смягчить накал страстей Гран Торино. Ты же знаешь, Тодороки, что Мирой не особо тебя жалует. А еще Тошинари рассказал, что все за одного назвал тебя своим внуком. Это же очередное вранье, как и всегда, верно. Без понятия, сжав руки в кулаки, ответил старатель. Может и ложь, а может и нет, я не знаю. Единственное доказательство, которое мне пытались подсунуть, это тест ДНК от Уджика. А ему доверять после всего, что он сделал? Погоди, ты сказал, что все за одного вряд ли умер? Попытался всемогущий вернуть разговор к беспокоящей его теме. Почему ты так думаешь? После таких ран не выживают. Что ж, раз так, позвольте вам показать небольшой фокус. Он полез в свою напоясную сумку и вытащил складный нож. Ночноглаз тут же дернулся в сторону всемогущего, чем вызвал недоумение у старателя. «Ты че, больной, че ты дергаешься?» — спросил он, закатав рукав на левой руке и поднося лезвие ножа к предплечью. «Тодороки, что ты соби?» — директор внизу не успел договорить, как старатель резанул себя по руке, прикусив нижнюю губу от боли. На пол закапала красная кровь. «Идиот! Ты что творишь?» Гран Торино выбил ногой нож из руки Тодороки. «Цукаучи, скорее бинтей!» «Успокойтесь, Гран Торино!» «Я же сказал, сейчас будет фокус!» Устало отозвался старатель, теперь уже доставая из кармана платок, а теперь, его завершающая часть. Крибли-крабли-бумс. Он провел платком по руке, стирая кровь, и на месте кровоточащей раны остался только небольшой беловатый рубец. «Вуаля! Как вам такое?» И что это представление должно означать? Хмуро поинтересовался ночноглаз, все еще возвышаясь между всемогущим и старателем, словно ожидая, что последний вот-вот кинется убивать символ мира, даже без ножа, что у тебя откуда-то появилась невероятная регенерация. Верно, кивнул Тодороки, возвращая рука в своей рубашке на место, только не откуда-то, а от доктора Уджика. Как я уже говорил, он не оставил свои попытки сделать из меня сверхчеловека. Он тестировал на мне свою новую сыворотку, которая дает улучшенную регенерацию. Ну и какова при таком раскладе вероятность, что Взо выживет? Мне кажется, она равна 100%. И таким образом, господа, мы с вами оказались в ситуации на букву Х, но только не подумайте, что хороший. Мы в полной жопе, товарищи. Все за одного сейчас заляжет на дно, схоронится где-то в США. И он окажется вне нашего поля зрения, а мы же, как люди публичные, будем у него как на ладони, а все за одного накопит сил, накопит новых причуд, соберет еще сторонников, без нашего ведома, и, когда мы будем меньше всего этого ожидать, ударит по нам. Тебе-то что? Недовольно хмыкнул ночноглаз, скрестив руки на груди. Ты же его внук, тебя он не тронет. Ага-ага, фыркнул старатель, а не напомнить ли мне некоторым особо одаренным, что стало с предыдущим родственником Взо, которого он пальцем не тронул, из которого и началась вся эта свистопляска между Взо и владельцами ОСВ. «А, прекратите оба!» — рявкнул Гран Торино, стукнув об пол своей тростью. «Сколько можно собачиться? Взрослые вроде бы люди, а ведете себя как дети. Дети и то лучше себя ведут», — вставил свое слово директор, «а нам лучше вернуться к нашей общей проблеме. Думаю, в свете того, что нам рассказал Энджи, мы должны привести в исполнение наш изначальный план. Да, Тодороки, пока ты не пришел, мы как раз обсуждали, что Тошинари надо будет на ближайшей пресс-конференции сообщить о завершении геройской карьеры и передать звание символа мира тебе, пока мы будем искать ему преемника». «Чего?» Старатель чуть не поперхнулся. «Это кому в голову пришла такая замечательная идея?» «Ночноглазу?» «Да, я уже против этой идеи», — фыркнул Ночноглаз. «Несмотря на все твои красивые слова и эмоции, я тебе не доверяю. Ох, и как я с этим жить-то буду?» «А, не остался в долгу Тодороки, но сейчас я согласен с Ночноглазом. Сейчас Тошинари не может сообщать о завершении карьеры. Вот, хоть кто-то меня понимает». Всемогущий облегченно улыбнулся, хоть кто-то поддержал его. «Что? Но почему?» — вступил Цукаучи, недоуменно хмуря брови. «Сейчас тебя поддерживает большое количество людей, и если Всемогущий представит тебя как следующего символа мира, я тебе что, белый голубь 16, что ли? Я не могу стать символом мира. Да и насчет поддержки людей, это ты перегнул. Ты видел ту толпу репортеров, что собралась возле моего агентства? Они всеми силами пытались меня дискредитировать, выставить в худшем свете. Да они ж меня порвут, как тузик грелку, и никакой дедушка мне не поможет. Да и вообще, я наоборот, хотел просить, чтобы Тошинари продержался как можно дольше на своем посту. Иначе мы можем не успеть». «Не успеть что?» — нахмурился Низу. «Энджи, что-то мне кажется, что ты что-то нам не договариваешь». Старатель несколько замялся. Казалось, он никак не мог решить, что же лучше, все-таки рассказать все, как есть или нет. Наконец, тяжело выдохнув, он сказал: «Я не могу вам сказать, этому есть свои причины, но, поверьте мне, это правда очень важно. Мир больше не может стоять лишь на одном герое, но наше общество еще не готово к этому. И если сейчас Тошинари заявит об уходе в отставку, особенно после того, как он вытащил меня из тюрьмы, это произведет эффект разорвавшейся бомбы. В обществе поднимется паника, многие не будут знать, что делать, а другие будут знать, что им позволено делать все». «Тошинари», — он развернулся к символу мира, внимательно глядя ему в глаза, — «прошу тебя, мне нужно время, и я прошу тебя дать мне его, сколько ты только сможешь продержаться». Глава 20. Подарок от дедушки. «Нацу, ты жульничаешь», — воскликнул Шата, заставляя меня лениво приоткрыть глаза и бросить взгляд на сыновей, решивших устроить битву между где-то наловленными жуками-рогачами. Нацуа со скучающим выражением лица продолжал наблюдать за своим жуком, оттеснившим жука Шата к краю пенька, на котором и шел бой, изредка постукивая по нему ногой. «Ну хватит уже стучать, ты мешаешь моему жуку». «И каким образом небольшие постукивания мешают твоему жуку?» — флегматично поинтересовался мой средний сын, поднимая взгляд на уже готового расплакаться Шата. «Может, стоит просто признать, что мой жук сильнее и лучше натренирован, а не искать виноватых?» «Ты жульничаешь», — продолжал настаивать Шата, надувшись. Жуки, оказавшиеся без присмотра, поспешили скрыться в траве. Нацуа продолжал смотреть на младшего брата с ничего не выражающим выражением лица. «И в чем заключается мое жульничество?» «В том, что моя нога случайно попадала по рингу.